Глава 54. Raison d'être. Причина жить. Мила. По пути к причалам я заехала забрать Хаоса. Волосы милой Эммы торчали во все стороны, когда она спокойно сказала мне: «Может быть, для него это не лучшее место». Хаос вышел и сел рядом со мной, строя из себя невинность. Но у одной из кошек, бросавшей на него свирепые взгляды, не хватало клока шерсти. Чувствуя себя ужасно из-за того, что оставила Хаоса у Эммы, я рассыпалась в извинениях. Хотя я знала, что в питомнике ему будет плохо, я понятия не имела, что с ним делать в следующую поездку. Но у меня было 2 недели подумать об этом перед международной фотосессией на Ямайке. По пути к причалам я думала о мадам Ричи и ее дурацких картах Таро. Я мысленно пыталась вычислить вероятность того, что она вынула именно эту карту. Передумала все возможные безумные идеи, будто она годами наблюдала за мной, а потом вынула дьявола, чтобы внести смятение в мою душу. Расстроенная мыслями, я выдохнула и сказала себе, что это всего лишь совпадение. Странное совпадение. Но я отказывалась продолжать думать об этом. Мы с Хаосом стояли у дверей дома, где прошло мое детство. Я не была в восторге от того, что снова оказалась тут, хотя мне и нужно было забрать важные вещи. Вроде диплома об окончании школы, свидетельства о рождении, наград, которыми я гордилась, и, может быть, пары туфель. Когда мы вошли через парадные двери, стало ясно, что электричества нет. Ни света, ни воды. Хуже всего, что не было кондиционирования. Дом излучал тепло под жарким летним солнцем. Я достала из сумки бутылку воды и налила в миску Хаосу. Тяжело дыша, непривычный к жаре Майами, он плюхнулся на холодный каменный пол. Найдя картонную коробку, я собрала документы и наполнила ее всем, что хотела сохранить. Когда я закончила, спустилась по лестнице и сказала Хаосу: «Давай, можешь искупаться в заливе, чтобы остыть». Он вскочил, виляя хвостом, как будто понял слова. Держа коробку в руках, чтобы открыть дверь, я размышляла вслух. «Может, переехать севернее, где прохладней? Как насчет Нью-Йорка?» Хаос не казался впечатленным. «Чикаго?» — спросила я, закрывая за нами дверь. «Или Аспен?» «Как насчет Москвы?» Знакомый русский акцент заставил сердце учащенно биться. Коробка выскользнула у меня из пальцев. Все, что было внутри, вывалилось на тротуар, но я могла сосредоточиться лишь на том, что было позади. Сердце колотилось в горле. Это не мог быть он. Не здесь, в причалах, где я смотрела через залив на Россию, мечтая о чем-то, о существовании чего я еще не подозревала. Затаив дыхание, я обернулась. Ронан стоял перед черной машиной, припаркованной у обочины. Одетый в Оксфорд, руки в карманах. Под солнцем Майами его волосы отливали синим, хотя свет не касался глаз, обрамленных темными ресницами. Его называли дьяволом, но он казался таким совершенством, что над головой у него мог бы быть нимб. Волны разбивались о скалы, но звук не был одиноким. Никогда этот человек был по эту сторону Атлантики. Все мультяшные сердечки слились в одно и вырвались у меня из груди. Я даже не думала. Я побежала через двор и прыгнула ему в руки, обхватив ногами за талию, а руками за шею. Ему пришлось шагнуть назад, чтобы не упасть. Он усмехнулся. «Не ожидал такого ответа. Я даже репетировал и все такое». Я вжалась лицом ему в шею. Все мое тело дрожало. Он ощущался так правильно, так тепло, так успокаивающе, что в глазах защипало. Слезы побежали по щекам, удовлетворение в груди раздувалось, как воздушный шарик. «Твою мать!» — прохрипел он, запустив дрожащую руку мне в волосы и погладив по затылку. «Я скучал по тебе». «Я тоже скучала по тебе». Выдохнула я сквозь слезы, прежде чем отстраниться, чтобы увидеть его лицо. «Твой русский стал лучше». «Я училась. Надеялась. Мечтала». Он вытер несколько слезинок, пока я висела на нем, отказываясь отпускать. «Это пригодится», — сказал он хрипло. «Почему?» — спросила я. Мои слезы утихли. «Потому что ты возвращаешься домой со мной». Я вскинула бровь. «Как пленница?» Злодейский взгляд, такой характерный для него. А потом он сказал 3 слова, от которых у меня замерло сердце. «Как моя жена». Я смотрела на него несколько секунд, пока меня переполнял поток мыслей и чувств. Я соскользнула вниз по его телу, чтобы твердо встать на ноги, и сделала шаг назад, чтобы смотреть куда угодно, только не на Ронана. За рулем сидел Альберт. Я задавалась вопросом, не в курсе ли он, что его босс чокнулся. Хаус толкнул меня в бок, когда сел рядом, бросив на Ронана недоверчивый взгляд. «Вау!» — наконец смогла сказать я, вновь обращая взгляд на Ронана. «Это огромный скачок. Обычно цепочка такова. Пленница, служанка, презираемая знакомая, соблазненная любовница...» «Все это звучит прекрасно», — перебил он. «Но у меня было 4 месяца». Его взгляд потемнел, будто это время прошло хуже, чем в тюрьме. «Чтобы подумать об этом, и я знаю, чего хочу». «И ты хочешь жену», — медленно сказала я. «Если бы я хотел жену, мог бы заказать ее по каталогу», — резко ответил он. «Я хочу тебя. И я не могу держать тебя пленницей. Я хочу нечто получше». Смех подступил к горлу, потому что, ну, я не думала, что мне сделают предложение так. Хотя это, без сомнения, намного лучше того предложения, которое, как я была уверена, сделал бы мне Картер. «И это жена», — сказала я так, будто поняла ход его мысли. «Да, включая юридические аспекты». «А, теперь понимаю». Я рассмеялась. «Итак, как твоя теоретическая жена, смогу ли я свободно передвигаться по дому?» Он прищурился. «Тут нет ничего теоретического». «Ладно, но я хочу знать, как это будет работать. Мне можно смотреть телевизор, или сначала нужно будет спросить разрешение у тебя?» Он хохотнул. «Очевидно, у тебя какая-то травма, с которой нужно разобраться». «Вини в этом себя», — парировала я, затем сглотнула. «Хотя, я не знаю. Это безумно, Ронан». Он схватил меня за горло и приподнял голову, чтобы взглянуть в глаза. «Ты свела меня с ума. И теперь тебе нужно разобраться с последствиями». Он воспользовался отговоркой, которую когда-то использовала я, так что я даже не могла пожаловаться. Мне так нравилось, как он говорит по-русски. Это растапливало меня изнутри. Но я не могла позволить себе отвлекаться сейчас. Я должна была подумать. «По-английски». «Нет, я не могу сказать это по-английски». Его взгляд сверкнул внутренней борьбой, будто это было непросто сказать. «Сказать что?» «Огонь, смятение, правда в глазах». Они сказали мне все, и сердце воспарило в груди. Я провела большим пальцем по шраму на его нижней губе. «Я люблю тебя». Эти слова. Затем я поняла, что он, вероятно, никогда не произносил их. Я даже готова была ручаться, что он их никогда не слышал. Это осознание сдавило мне грудь. «Я люблю тебя», — тихо сказала я. «Очень сильно». Его собственническая хватка на моем горле стала сильнее, тогда как моя ласка на его губах стала мягче. Мне не нужны были слова от него. Я не хотела заставлять его говорить то, что ему говорить некомфортно. «Ты не должен говорить ничего, чего не хочешь». «Твою мать, женщина!» Он притянул меня к себе, чтобы поцеловать глубоко, просто чтобы меня заткнуть, я думаю. Тем не менее, я выдохнула ему в губы, тепло окатило меня до кончиков пальцев. Я хотела большего, но он отстранился и скользнул своими губами по моим. «Я люблю тебя. Так сильно, что не могу думать, когда ты далеко от меня». Несколько месяцев назад я не верила подозрениям, и все же многое убедило меня в обратном. Может быть, я тоже ошибалась насчет «долго и счастливо». Может быть, оно действительно существовало. Только не с сияющим рыцарем в доспехах, а со злодеем. Слеза скатилась по моей щеке, и я скользнула своими губами по его губам. «Да». Он снова запрокинул мою голову, чтобы видеть глаза. «Что «да»?» «Да, я буду твоей женой». Он удовлетворенно зарычал и поцеловал так глубоко, что у меня перехватило дыхание. Я сгорала на лужайке и вовсе не от жары Майами. Я, задыхаясь, отстранилась, чтобы сказать. «Но у меня есть несколько условий». Слегка удивленный, он ждал продолжения. «Телевизор. Я правда хочу смотреть его, когда захочется». Он рассмеялся. Жесткий переговорщик. «И у меня теперь есть карьера. Я снимаюсь для...» «Я знаю». Я вскинула бровь. Затем во мне проклюнулось и лопнуло подозрение. У меня были сомнения по поводу того, что я так быстро попала в модельный бизнес, и они подтвердились мимолетным проблеском в его взгляде. «Я думала, это божественное вмешательство», — проворчала я. «Теперь я знаю, что дьявольское». Он усмехнулся. «Ты правда не против карьеры модели?» «Мне не нравится мысль о том, что весь мир пялится на твое тело». Он прищурился. «И если кто-то начнет к тебе приставать, список пропавших без вести пополнится. Но если тебе нравится то, что ты делаешь, я с этим соглашусь». Я сглотнула улыбку. Это был более агрессивный ответ, чем я ожидала, но также и более пассивный. «Не стоит называть меня пассивным, когда мы будем не на улице, с учетом того, что ты заставила меня ждать 4 месяца». Я вскинула бровь. «Я не заставляла тебя ждать?» «Теоретически», — парировал он. «Я прикинул, сколько пространства понадобится женщине вдали от своего похитителя, прежде чем он сделает ей предложение». Я рассмеялась. «И ты сошелся на 4 месяцах?» Он провел большим пальцем по своей вздернутой губе. «Результат вычислить не удалось, так что я ждал столько, сколько мог». Я прижалась лицом к его груди, впитывая его запах, по которому так скучала. Я не могла удержаться от того, чтобы не повторить. «Я люблю тебя». Он удовлетворенно хмыкнул. «Я был твоим первым, я буду твоим последним». «Не хочешь узнать, была ли я с кем-то после тебя?» «Не была». Он ответил так уверенно, что у меня закралось еще одно подозрение. «Кто наблюдал за мной?» — спросила я обвиняюще. «Я бы заметила Альберта. Он больше, чем дерево». «Виктор?» Ронан даже не выглядел раскаивающимся в том, что следил за мной. «И что бы сделал Виктор, если бы я привела к себе мужчину?» «Вышвырнул бы его в океан», — мрачно ответил он. «А ты?» — спросила я с беспокойством. Я не хотела знать, но мне было нужно. «Ты был с кем-то еще?» «Нет, ты действительно поимела мне мозг». Облегчение окутало и согрело сердце. «Ты такой романтичный». «Еще условия?» Я пожевала губу, раздумывая. «Как насчет моего папы? Я получила от него сообщение, но кроме этого мы не общались. Но я могла бы найти его, если бы хотела, и не хочу, чтобы ты просил меня об этом». «У меня был подготовлен великолепный диалог на эту тему, котенок. Но ты все испортила, бросившись на меня». «Это ты прилетел ко мне», — парировала я. Он улыбнулся, потом стал серьезен и пробежал пальцем по моей щеке. «Я больше не буду использовать тебя. Я жалею, что тебя использовал. Мне плевать. Пусть Алексей живет, царя в каком-нибудь унылом сибирском городе. Переговоры окончены?» «Да», — выдохнула я. «Поехали домой». Он собрал вещи в коробку и сцепил свои пальцы с моими по пути к машине. Хаос следовал за нами по пятам. В тот момент я знала, что с этим человеком пройду даже сквозь огненные врата ада, если только он будет держать меня за руку.